спать на полу, прислушиваться к каждому шороху, наслаждаться самым простым, что необходимо для жизни – воздух, вода, еда, сон, женщина. Именно сейчас до Соло стал доходить подтекст или один из подтекстов происходящего. Погоня, ранение Алина, завтрашнее нападение на Джереми Курца – все очень важно, но сейчас по боку. Его пророческий дар, который почему-то вдруг выключился, очень важен, но по причине своего отсутствия в данный момент временно забудем о нем. Остается Элен. Симпатичная одинокая девушка, в квартиру которой ворвалось трое окровавленных незнакомцев. Двое в действии не участвуют, они сконцентрировались на медицине, а вот один все время рядом. Слабо беззащитная женщина и незнакомый мужчина в замкнутом пространстве. Классическая ситуация. Сол чуть не застонал. От злости на самого себя, от жалости к себе. Почему ему в голову пришли эти дурацкие размышления? Сол представил, как он лежит и спит, а Элену кратко через него переступает. Переступает в своем коротеньком халатике. И Сол в этот момент просыпается. Просыпается и смотрит вверх. Конечно же, он ее не пропустит. Не только не пропустит, но и не отпустит. Она останется рядом с ним у двери. Застонал не Сол, застонала Элен. Тихо-тихо сквозь сон. Если бы не мертвая тишина, Сол бы ничего не услышал. Неспокойно она спит, все время ворочается, стонет. Может быть, она и не спит вовсе? От страха? Вряд ли. Уже понятно, что трое чужаков безопасны. Украсть у нее нечего и ведут себя деликатно. Почему же она не спит? Что, если ее мучают похожие проблемы? Мужчина и женщина в замкнутом пространстве, на необитаемом острове. Он и она. Кто сказал, что желание возникает только у мужчины? Возможно, она ворочается и постановит, чтобы привлечь его внимание. «Брось», — сказал сам себе Сол. Тоже нашелся идеал мужской красоты. Женщина увидела и уже не может уснуть, мечтает заполучить его в постель. Каким идиотом надо быть, чтобы додуматься до такого? Да еще женщина, которая куда умнее его, и в шахматы она играет лучше, и все его логические построения разбивает в пух и прах. Самое обидное, что Сол уже не мог остановиться. Разумом он понимал, что не прав. Но разве разум управлял сейчас его действиями? Все напряжение предыдущих дней и ночей, напряжение сверхчеловеческое, включающее и угрозу смерти, и необходимость убивать, и видение грядущих мировых трагедий, это сверхвысокое напряжение должно было пробить изоляцию одиночества. Как? Самым древним способом, куда более древним, чем сам человек. Зов Пола. Вот что сейчас руководило всеми поступками Сола. Невероятная сила, заставляющая птиц на таку слепнуть и глохнуть под прицелом охотничьих ружей, идущих на нерест рыб биться о каменные громады плотин, хрупких мотыльков лететь на немыслимые для них расстояния. Расстояние от Сола до Элен было самым коротким. Каменных громад на пути тоже не предвиделось. Сол сдвинулся с места, убеждая себя, что если Элен будет сопротивляться, то он уйдет. Ведь может же быть, что его догадка о ее желании все-таки верна. Когда человек хочет оправдать свое поведение, он может продемонстрировать изобретательность и эрудицию, частенько оставляющие его в других случаях. Так и сейчас. Сол вспомнил французского писателя Стендаля. Что-то он писал на эту тему. Конечно, точно цитату не воспроизвести, но приблизительно. «Всякий раз, когда остаешься с женщиной наедине, надо пытаться овладеть ею».